Миры хаоса. Хайранар, столица Даргарая. Дворец властителя ада. Лохар без труда подхватил потерявшую сознание девушку и теперь, нахмурившись, рассматривал ее побледневшее лицо. «Объясни!» — Арвель улыбнулся, продемонстрировав клыки, выдававшие его гнев. «Зачем ты приволок леди Сайрен сюда, не подготовив ее предварительно? Так нравится роль несчастного влюбленного, Рен? Или ты намеренно запугиваешь своих женщин, чтобы гарантированно избежать брачных уз, м?» «Я не...» — начал было магистр смерти. «Нет, ты мне все же объясни». Добродушный настрой властителя хаоса слетел, словно горсть песка, унесенная порывом сильного ветра. «Для чего ты приволок девочку в ад? Не рановато ли с родственниками знакомить, а?» Даррен промолчал, опустив взгляд и зло сжав челюсти. А перед ним сидел уже демон в боевой трансформации, едва сдерживающий собственную ярость, и таким принцу хаоса редко доводилось видеть повелителя. «Молчишь!» — прошипел Арвиэль. «С Найришей я разберусь сам», — холодно ответил наследник ада. Взгляд повелителя миров хаоса медленно потемнел. Это было жуткое зрелище. Три каплевидных зрачка словно расползались тьмой, делая глаза антрацитово черными, пугающе опасными, холодно безжалостными. И никому из близких прежде не доводилось видеть подобного взгляда Арвиэля де Креа. Никому. В семье высший демон, победивший самого бога, был удивительно мягок и терпелив. Но сейчас... «Мне стоило бы», — прошипел демон, — «отчитать тебя как мальчишку, Рен, но впервые в жизни я поступлю с тобой жестоко, и это станет уроком для тебя». «Она...» — кивок на бессознательно лежащую Магианну. «Потеряла сознание не от близкого знакомства с хаосом, нет, эта девочка выдержала. Ударом для нее стало осознание того, что ты не человек, Даррен». Магистр смерти недоверчиво сощурил глаза, глянул на деда, затем перевел взгляд на девушку. Воспроизвел в памяти весь разговор, отчетливо вспомнил ее поведение там, на краю бездны, и пришел к тем же выводам, что и Дарай, Даргарая. К крайне неутешительным выводам. «Зря сказал», — тихо спросил Элохар. «Что это вообще за выверт логики, Рен?» — потребовал ответа Арвиэль. Признаваться в том, что был взбешен очередным ее подозрением в отношении собственного умственного здоровья, магистр смерти не стал, потому как точно знал. Дед не только согласится с мнением Магианны, но также запомнит и будет иронизировать в дальнейшем. Любовь к издевательству над ближними — семейная черта де Креа. «Ладно, спрашивай», — неожиданно мягко произнес властитель хаоса. «Ладно, спрошу». Даррен тяжело вздохнул. «Что мне делать?» «Понятия не имею», — оскалился Арвиэль. «Издеваешься», — догадался Элохар. «Слегка», — хмыкнул повелитель ада. Затем встал, сотрясая пол, стены и вообще весь дворец, так как немало весил в боевой форме. Арвиэль подошел к внуку, заглянул в его глаза и тихо произнес. «Паршиво у нас получается с женщинами, да, Рен?» Пожав плечами, магистр смерти невесело ответил. «С женщинами как-то все получается, а вот с любимыми...» «Я не знаю, что делать, дед, срываюсь постоянно, с самоконтролем трудности, которых даже в подростковом возрасте не было, безумно остро реагирую на каждое ее слово и...» «Сильнее всего нас ранен близкий Рен, именно поэтому наша демоническая сущность и создала три круга допуска. А эта девочка к тебе так близко, как никто до нее, потому и больно, потому и неадекватная реакция. И я могу тебе дать лишь один, древний, как сам хаос, совет. Будь собой рядом с ней». «Я уже был с собой с двумя женщинами, итог не впечатлил», — прошипел Элохар. «Но награда в твоих руках», — парировал Арвиэль. «Взгляни еще раз на свою целительницу, и ты поймешь, почему небо уберегло тебя от тех, кто затронул твое сердце. Затронул, Рен. А вот она заполнила его собой». Принц Хаус улыбнулся, кивнул, полностью принимая слова деда. «Ты дорог ей», — продолжил властитель хаоса, и Лохар недоверчиво взглянул на него при этих словах. «Дорог, Рен, дорог настолько, что она не желает видеть в тебе плохое и прощает, несмотря ни на что». «Ведь я прав». Магистр смерти вспомнил тот робкий, неумелый и оттого такой трогательный поцелуй в лечебнице и понял, что дед действительно прав. Молча кивнул. «Так что с бездной?» — сменил тему Арвиэль. «Разбирайся, ты же правитель», — хмыкнул Элохар. А затем самым наглым образом вызвал огонь и покинул дворец властителя ада. Едва синее пламя исчезло, в зал неслышно вошла тень. «Слышала?» — с улыбкой спросил демон у любимой. «Слышала». Она все так же беззвучно прошла по песку, подошла к властителю хаоса и коснулась его руки. «Ты едва не сорвался». «Ранит самые близкие, ты же знаешь». Демон вернул облик темного лорда и обнял гибкую фигурку жены. Он любил, когда она надевала это темно-зеленое под цвет глаз платье, когда распускала истинно черные волосы, когда смотрела на него вот так, как сейчас, не скрывая своих чувств. «Не дави на него». Тень нежно погладила мужа по щеке. «Не стоит». «Да, но...» «Но если...» — перебила его Шайгенка. «Он попытается все испортить. У тебя есть два всадника мрака и их мудрые змеи, которые быстро исправят ситуацию». Арвель усмехнулся, поймал ее ладонь, поднес к губам, поцеловал.